о советах. Бесполезно советовать другому. Это знают даже психологи. Это знаю я. С другой стороны, невозможно не давать советы, если вам вдруг показалось, что вы хоть на йоту приблизились к истине, что вы хоть что-то поняли в жизни. Итак, пара советов. Первое. Не читайте эту книгу. В ней написана правда. Если вы не так умны, как автор, то многое не сможете принять и обратить себе во благо. Если вы умнее, чем я, то какого черта вам тратить время? В обоих случаях чтение раздражает. Второе. Читайте эту книгу. Это самый легкий и безопасный способ подумать, что вы умнее, чем автор. От этой мысли можно кайфовать. Она вселяет надежду и избавляет от раздражения. К чему я веду? В этой книге много советов, которые противоречат друг другу не потому, что автор — личность сомневающаяся и шизофреническая, а потому что жизнь многогранна и непредсказуема. На каждый яд есть противоядие. На каждый тезис — антитезис. На каждую революцию — контрреволюция. На каждую поговорку — пословица. А читателю остается лишь подобрать то, что ему подходит по фасону и нравится на вкус.